Глава 15. Некромант исчез вместе с Анной, а Ренат, бледный как полотно, свалился на пол мешком. Грудь его едва поднималась в слабом дыхании. «Эй, что случилось?» — перепугался Кирилл и начал трясти друга. «Ренат, дружище, очнись! Да что с тобой?» «Магическое истощение у него». Парень выложился до конца. Услышал он негромкий голос, стоявшего позади Натана Полански. «Интересно, что он такого сделал, раз рискнул своей искрой?» «Так сделайте что-нибудь! Что вы стоите?» — заорал Кирилл. «Тут же есть какая-нибудь сраная волшебная скорая помощь?» «Прекрати орать, парень!» — жестко сказал разведчик. «Твой друг почти инвалид, слабак. Он едва второй круг прошел. То, что он сделал сегодня, для него было подвигом. Как если бы ребенок на костылях поднял бетонную плиту, которая придавила его сестру. Понимаешь?» «Так спасите его!» — крикнул Кирилл. «Вы же знаете, как!» «Я не знаю», — покачал головой Полански. «Я воин, а не целитель. А этот парень умирает. Я сегодня потерял 11 человек, а Анна похищена. Я знал их всех много лет, и мне нужно будет что-то говорить их близким. Но я же не верещу, как истеричная баба. Нет никаких волшебных скорых. Их просто не существует. И в нашем мире куда меньше сказки, чем ты думаешь». «Настоящий иной сам решает свои проблемы, а не переваливает их на других. Это одно из правил. Слаб — сдохни. Я сочувствую тебе, но помочь ничем не могу». «Я вас услышал», — недобро глянул на него из-под бровей Кирилл. «Но у меня свои правила». Через несколько секунд он оказался у себя дома и бережно уложил своего друга на каменный стол, так хорошо ему знакомый. Для начала он попытался увидеть энергетические каналы в теле Рената. Он разглядел их с огромным трудом, ведь парень и правда был очень слабым волшебником. Теперь же вдобавок он истощил свои невеликие силы почти до конца, и некоторые каналы у него выглядели безжизненными, грязно-серого цвета. «Что-то же можно сделать!» — в отчаянии сказал Кирилл и услышал мягкое касание к своему разуму. Это был дом, а точнее, это была та сущность, что поддерживала жизнь в этом каменном мешке. «Ты меня понимаешь?» — изумленно спросил Кирилл и снова ощутил мягкое касание. «Это значит, да?» — касание повторилось. «Ты это сделаешь?» — касание стало жестким и неприятным. Это был отказ. «Это сделаю я?» — касание вновь стало приятным и нежным. «Значит, я. А как?» — дом молчал. «Он не обладал разумом в нашем понимании. Он был энергетической сущностью, которая могла общаться одними лишь эмоциями». Кирилл положил руки на грудь Рената и представил, что отдает ему свою энергию. Ничего. Абсолютно ничего. А если так? Он мысленно вытащил из своего тела один энергетический канал и воткнул его в слабо мерцающий узел в районе сердца. Золотые когда-то нити вокруг него еле тлели, напоминая гаснущие угли в прогоревшем костре. Как только огонь потухнет окончательно, его друг умрет. Кирилл только сейчас осознал, насколько близок ему стал этот добродушный, незлобивый парень, болтающий как попугай. У него же на всем белом свете нет никого роднее, чем Ренат, и он должен его спасти, чего бы это ему ни стоило. Поток света начал течь в узел, который впитывал силу, захлебываясь от жадности. Она уходила в него, как в сухой песок, но нити вокруг стали чуть ярче, а дыхание Рената ровнее. Кирилл начал уставать, но прогресс был налицо. Его другу стало существенно лучше, щеки порозовели, и он спал, дыша ровно и спокойно. «Дом!» — позвал Кирилл. «А ты видел, что творил со мной дед?» Мягкое касание. Дом видел. «Можешь показать?» Замешательство. Дом не знал как. «Я уносил в кладовку всякие порошки и склянки. Та дрянь, что он мне вводил, там...» «Согласие». Кирилл зашел в кладовку, где на стеллажах стояли в 5 этажей сотни баночек и колб. Он перебирал их по одной, пока не наткнулся на нужную. Дом подтвердил его выбор. Небольшая склянка с притертой крышкой — одна из сотен таких же. И как он их отличает? «Дом, что нужно делать?» Дом молчал. Он не умел отвечать на такие вопросы. «Старик меня колол чем-нибудь?» «Отрицание. Растирал?» «Снова нет». «Я эту дрянь пил, что ли?» — удивился Кирилл. «Да, как выяснилось, он эту дрянь именно пил». И Кирилл бестрепетной рукой раскрыл рот своего друга и влил туда содержимое пузырька. Напрасно он это сделал. Ведь старый колдун не зря привязывал его за руки и за ноги. Ренат, который так и не пришел в себя, начал истошно кричать от безумной боли, которая пронзила его, как электрический ток. Кирилл придавил его сверху своим телом, чтобы бьющийся в судорогах товарищ не упал на пол, и с огромным трудом держал друга, привязывая теми петлями, что когда-то держали его самого. Пытка продолжалась почти сутки. Только после этого стоны Рената стали тише, и он почти перестал корчиться. Кирилл взглянул на него, проникнув взглядом вглубь, и обомлел. Тонкие ниточки каналов пронзили тело товарища от ушей и до кончиков пальцев, и они сияли ровным, слегка приглушенным светом. Куда-то пропал грязно-серый цвет пустых, умирающих без энергии сосудов. Теперь они стали очень тонкими, куда слабее, чем у него самого, но живыми и вполне здоровыми. Результат Кирилла был куда серьезнее, так ведь старый колдун и влил в него чуть ли не ведро своего зелья. Пытка тогда продолжалась больше недели. Центральный узел Рената горел ярким пульсирующим светом, а вокруг него, как кольцо у Сатурна, сияли три круга. «Так вот, как оно выглядит!» — ахнул Кирилл. Его товарищ до этого и в самом деле был почти инвалидом, поэтому и зарабатывал на жизнь, чем придется, считаясь по местным меркам, полным неудачником. Что ж, теперь он стал вполне обычным волшебником, открывшим третий полог силы, а не калекой, каким был раньше. У него появился вполне приличный запас энергии, да и заклинания теперь ему будут даваться куда более сложные. И вот теперь Ренат лежал на огромном столе, в который через каменное основание шла энергия, питающая его. Это работал дом. «Что это сейчас было?» — услышал Кирилл его слабый голос. «Меня сбил самосвал? Или я вышел боксировать в тяжелом весе?» Ренат замолчал, судорожно пытаясь вспомнить что-то важное. «Я что, пропустил платеж по ипотеке?» — в голосе слышался нескрываемый ужас. «Да успокойся ты», — радостно сказал Кирилл. «Есть хочешь?» «Это ты какое-то неправильное слово сейчас выбрал», — слабо ответил ему Ренат. «Я хочу жрать мясо с кровью. Много, очень много». «Есть пельмени? Будешь?» — спросил Кирилл. «Да». Кирилл зажег огонь в очаге и высыпал в кастрюлю пачку пельменей. Он тоже изрядно проголодался. «Кирилл», — услышал он голос друга, — «я умер?» «С чего ты взял?» — удивился тот. «Где я нахожусь и что с моей искрой? Это же не я!» «Ты находишься у меня дома, а с твоей искрой мы с домом немного поработали». «У тебя есть настоящий дом?» — Ренат был потрясен до глубины души. «Да кто ты такой?» «Я Кирилл. Забыл?» — удивился парень, помешивая пельмени. «А что такого? Дом как дом». «Ты живешь тут и не знаешь, что это такое?» — изумился Ренат. «Может, у тебя и личный авианосец есть? Хотя нет, авианосец — это слишком банально. Может, у тебя есть личный звездолет?» «Да нет у меня никакого звездолета. Это мой дом, и я тут живу», — ответил Кирилл. «Мы с ним неплохо поладили. Он мне помог тебя подлечить. Без него ты бы просто умер». «Теперь я понял», — потрясенно сказал Ренат. «Вот почему ты так силен. Я прошел третий круг, хотя все целители говорили, что это невозможно. Мама водила меня ко всем, кто соглашался принять и на кого у нее хватало денег. А ты вот так легко взял и исцелил меня?» «Говорю же, это не я», — сказал Кирилл. «Точнее, не совсем я. Это зелье бывшего хозяина». «Ну ты даешь», — бессильно упал на каменное ложе Ренат. «Удивил. Я не знаю, сколько стоит такая недвижимость, потому что ее никто и никогда не продавал. Дом невозможно купить. Его можно создать самому, если ты великий волшебник, или подчинить себе. Скажи честно, что ты сделал с предыдущим хозяином?» «Убил», — честно признался Кирилл. «Ну нифига себе», — присвистнул Ренат. «И какой у него был круг?» «Девятый», — ответил Кирилл. «Какой? Девятый? Да как ты смог его убить?» — поразился Ренат. «Он же тебя щелчком по носу прикончить мог. Он же по силе должен был быть, как наш заказчик, чтоб ему икалось». «Да случайно вышло», — признался Кирилл. «Он меня убивать не планировал. Наоборот, он из меня свою аватару делал. А когда уже перенос сознания должен был совершиться, то я его в висок каменной статуэткой стукнул». «Охренеть!» — по буквам произнес Ренат. «Тогда да, дом должен был тебя признать как нового хозяина. А что за зелье, кстати? Это то, что некромант в обмен на Анну потребовал?» «Оно самое», — кивнул Кирилл. «Сейчас еще банку найдем в кладовке и спасем ее». Дом резко коснулся его. «Нет, невозможно». «Это что, последняя была?» — ужаснулся Кирилл. «Приятное тепло». «Да, последнее». «Вот блин, а что делать-то?» — приуныл Кирилл. «Мы же не вытащим ее. Ее ведь не найти теперь». «Да найти ее как раз не проблема», — сказал Ренат. «Я на нее заклинание компаса поставил. Это высший пилотаж у ищеек, но его крайне редко используют, потому что пока оно действует, ты больше никакими способностями пользоваться не можешь. Компас всю силу забирает без остатка». «Ну нифига себе», — присвистнул Кирилл. «Так ты теперь вообще ничего больше найти не сможешь?» «Кроме Анны вообще ничего», — с грустью подтвердил Ренат. «Даже свою задницу двумя руками не найду. Поэтому к заклинанию компаса только в самых крайних случаях прибегают. А таким, как я, оно вообще не под силу. Перегореть можно». «Так ты и перегорел», — кивнул Кирилл. «У тебя не каналы были, а серая труха». «Ты что, можешь энергетические каналы видеть?» — выпучил глаза Ренат. «Может, ты еще и количество пройденных волшебником кругов определять можешь?» «Ну да», — растерялся Кирилл. «Каналы вижу и круги вокруг сердца. У тебя их сейчас три». «Что-то тут не то», — потер переносицу Ренат. «Это один из высших навыков. Для тебя это совершенно невозможно». «Говорю же, старик мое тело под себя готовил. Наверное, в наследство досталось». «Ты, дружище, больше никому об этом не говори», — пристально посмотрел на него Ренат. «А то ведь загремишь в монастырские казематы. Если посчитают, что ты порождение дьявольское и нарушаешь равновесие, то тебе один путь — на костер. Это зелье, зуб даю, нарушает соглашение между мирами». «Эй-эй, полегче», — занервничал Кирилл. «Мне ни в какие казематы не хочется, а костер я люблю, только если есть бухло и гитара. Ты объясни мне с самого начала все». «Хорошо», — вздохнул Ренат. «Там пельмени готовы? Это не быстрый разговор. А когда я сыт, у меня и язык лучше ворочается». «Рассказывай», — пристально посмотрел на него Кирилл, когда тарелка друга опустела. Противостояние волшебного мира и мира людей к началу 17 века достигло своего пика. Инквизиция лютовала, а костры, на которых жгли волшебников, не угасали ни днем, ни ночью. Наши предки стояли на грани полного уничтожения, когда решили перейти в наступление. Бойня длиной в полсотни лет началась, как обычно, в нашей стране. Этот период потом назвали «смутным временем», если ты помнишь. Все началось с погоды, которую испортили болотные ведьмы из клана Красной Луны. Летом без остановки лили дожди, а потом в конце августа ударили такие морозы, что замерзла Москва-река. И так год за годом. Потом пришел голод, за ним чума, а потом грянула война всех против всех. Через 10 лет от страны остались одни руины и треть населения. Как только разобрались с Россией, наши предки перекинулись на Западную Европу. Там вовсю развернулся клан Коричневых холмов. И то, что происходило потом, назвали 30-летней войной. На этот раз головешки остались от Германии и Чехии. Там тоже уцелело не больше половины прежнего населения. В выигрыше оказалась Польша, которая продавала зерно всем подряд, но тут же заполыхала Украина, где казаки восставали почти непрерывно. Кровь полилась рекой уже там. Все эти годы Османская империя непрерывно резалась с Ираном, а процветающий Китай был завоеван полудикими манчжурами. В то же время черная оспа выкосила почти всех индейцев на востоке Америки. Как ты понимаешь, все началось в Массачусетсе, где колдуны из будущего клана 50 звезд основали городок Салем. «Кирилл, я устану перечислять тебе те беды, что происходили тогда на земле. Это был сущий кошмар». Ренат замолчал, держа в руке чашку с чаем. Он смотрел куда-то вдаль, вспоминая. «И чем все кончилось?» — заинтересованно спросил Кирилл. Он не был знаком с подобной трактовкой истории. «Все закончилось Вестфальским миром 1648 года. Люди поделили между собой земли и разобрались, наконец, кто будет засылать в Ватикан десятину, а кто нет. Но самое главное было не в этом. К мирному договору прилагался секретный протокол, где прописали условия мира между нами и людьми. Он соблюдается уже почти 400 лет. А знаешь, почему он соблюдается? Да потому что это всем выгодно. До того выгодно, что в 19 веке волшебники из всех кланов собрались и совместными усилиями температуру на пару градусов подняли. А что произошло дальше, ты и сам знаешь. бум в сельском хозяйстве, промышленности, науке, взрыв рождаемости и далее по списку. И, кстати, никаких особенных эксцессов больше не было. Так, если по мелочи. «И что было?» — спросил Кирилл, который слушал, раскрыв рот. «Когда миллениум отмечали, то местные колдуны по пьяни Лондон сожгли». «Что-то я не помню такого», — засомневался Кирилл. «У нас календарь другой», — поморщился Ренат. «Великий лондонский пожар 1666 года. Погугли, если интересно». «А мировые войны?» — задал очевидный вопрос Кирилл. «А это клан Коричневых холмов совсем с катушек съехал. Там некроманты власть захватили, а у нас эта практика находится под запретом. Их потом оба мира приводили в чувство. Всех виновных на костер отправили, но часть ускользнула, как наш заказчик, и в какую-то дыру забилась. Их ликвидаторы из Моссада до сих пор ищут». «А что в том протоколе было?» — спросил Кирилл. «А в нем главы 10 кланов и люди договорились не нарушать равновесие. Вот некромантия его нарушает, а потому с кланом Коричневых холмов и разобрались так жестко. Им до этого многое прощалось. И колонии, и работорговля, и опиумные войны. Но когда они людей миллионами стали в жертву приносить, сжигая в печах, тут уже у всех терпение лопнуло». «Ну а мы-то здесь при чем?» — недоуменно спросил Кирилл. «А разве людям выгодно, чтобы такое зелье существовало? Ведь если волшебники его налево и направо пить начнут, это же изменит баланс сил, а значит, новые костры, новые эпидемии и новые войны. Так что нам с тобой нужно рот на замке держать, иначе пропали мы». «А кого нам с тобой бояться нужно?» — спросил Кирилл. «Жизнь в сказке оказалась не слишком сказочной. Точнее, это была страшная сказка, жуткая в своей простоте и жестокой рациональности. Нам с тобой нужно бояться... всех», — выдал Ренат. «Вообще всех?» — изумился Кирилл. «Вообще всех», — подтвердил его товарищ. «Ну, посуди сам. Кланы все равно захотят узнать секрет этого зелья, их никакой протокол не остановит». «Так я же его не знаю», — изумился Кирилл. «Так они не поверят», — в тон ему ответил Ренат. «И на всякий случай вскипятят тебе мозг. Они, конечно же, потом поймут, что ты не в курсе, только тебе это уже не поможет, и остаток жизни ты проведешь в ближайшем дурдоме, пуская слюни. А жизнь у нас очень длинная». «А кроме кланов?» Кирилл расстроился. Он как-то не так представлял себе будущую жизнь в качестве волшебника. В основном ему виделись эльфийские принцессы, призывно трясущие содержимым декольте, и единороги, писающие радугой. Это были последствия чтения фэнтези, от которых ему еще предстояло избавиться. «Церковники, ватиканские инквизиторы и наши витязи. Они тебя в порошок сотрут. Если на костер не попадешь, то жизнь закончишь в монастырской келье, которую кто-нибудь из высших запечатает». «Это все?» — Кирилл приуныл еще больше. «Конечно же нет», — обрадовал его Ренат. «Есть еще человеческие спецслужбы, итальянская мафия, наркокартели из Латинской Америки и Пенсионный фонд Российской Федерации». «А Пенсионный фонд здесь при чем?» — выпучил глаза Кирилл. «Не знаю», — честно признался Ренат. «Но поскольку это квинтэссенция абсолютного зла, то без него тут никак не обойдется. Я с бабушкой туда как-то расходил, поэтому знаю, о чем говорю». Их интереснейшую беседу прервал противный вибрирующий звук, от которого начали болеть зубы. Фигурка колдуна с посохом, стоявшая на полке, сияла зловещим светом. Некромант из клана Коричневых холмов решил позвонить сам, не дожидаясь окончания срока. Рядом с ней засияла фигурка охотника, и парни застыли в недоумении. Они не знали, кому из них ответить первым.